Параграф 75. Оценка этого третьего отношения мышления к истине могла быть предпринята нами лишь тем способом, который указывается и признается этой точки зрения непосредственно в ней самой. Мы таким образом показали, что фактически неверно утверждение, что существует непосредственное знание, знание без опосредствования другим или в себе самом самим собой. Мы также показали фактическую неверность утверждения, что мышление движется вперед только благодаря определениям, опосредствованным другими определениями, конечными обусловленными. Мы показали фактическую неверность представления, что в этом опосредствовании не снимается в то же самое время само это опосредствование. О факте такого познания, движение которого вперед не есть ни односторонняя непосредственность, ни одностороннее опосредствование, свидетельствует сама логика и вся философия.